Христос начинает как бы новый раздел, новую тему в этой же 15 главе о любви, о заповеди любви. И Он открывает суть любви, что между Им и Отцом существует безгранично огромная, неограниченная, Павел говорит, превосходящее разумение любовь Христова, любовь Божья. Действительно, постичь эту любовь, ее широту, долготу, глубину, высоту, мы с вами как-то касались в отношении вот этих размеров, это то, что мы можем хоть как-то вообразить или представить для себя в минимуме то, что позволяет наш плотской ум. И вот здесь Христос говорит, как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас, пребудьте в любви моей. Вот. Очень важно, чтобы мы пребывали в любви. Я понимаю, что даже судя по проповедям, по темам бесед или членских наших бесед, вот, или просто молодежных, или других каких-то тем, которые поднимаются или имеют место среди Божьего народа, мы сегодня ощущаем просто нехватку любви в наших взаимоотношениях, в нашей жизни друг с другом, брат с братом, вот, служителей с членами церкви и наоборот, родителей с детьми и наоборот. Это действительно сегодня дефицит, хотя мы теологически сегодня очень много говорим и понимаем о любви, правда? Мы могли бы много объяснить, что такое любовь, как она действует, с чего начинается, вот на что она способна, эта любовь. Но самой сущности реализации в нашей жизни этой любви, о которой апостол Павел говорит, достигайте любви, вот. Мы, допустим, если мы поставили какую-то цель в нашей жизни, приобрести дом или хорошую машину, вот, или поехать, скажем, где-то отдохнуть, вот, и мы понимаем, что у нас там, допустим, летом будет месяц или там какое-то время или что-то, и мы начинаем экономить, правда? Мы заходим в магазин, смотрим, ага, вот это на сейле возьму, потому что мне надо определенную сумму с чека отложить, у меня есть цель. И проходит день, неделя, месяц, годы, мы собираем, у нас есть цель, мы достигаем эту цель, правда? Вот. Точно так же в нашей жизни, братья мои и сестры, мы должны прилагать усилия, в чем-то себе отказывать, ущемлять, но у нас должна быть цель, достичь любви. Но когда начинаешь достигать любви, то уже нарушается эгоцентричность в нашей жизни. Надо себя ущемлять, понимаете? Потому что надо вот Васю, Мишу, Сергея, Любу, Надю больше любить, чем я их любил. Я их, ну так, братья, приветствую, слава Богу. А тут уже надо считаться. Достигать любви, это значит, чтобы любовь была реализована в моей жизни. Когда-то ходили, пришли, помогли брату скосить сено. Было такое или не было? Было. Отдает брат дочку замуж или сына женит. Пришли все верующие, сделали палатку. Было такое или не было? Было. Строит брат хату. Откуда это вышло, что у верующих помогает? Было такое? Было. Было. И прошло. А сейчас уже нет. И вот это действительно сегодня говорит о сущности нас с вами. Меня и вас. Какие мы стали. И поэтому очень важно, братья мои и сестры, эта тема действительно серьезная. Христос говорит, если заповеди мои соблюдете, пребудете в любви моей. То есть для того, чтобы быть в любви Христовой, нужно соблюдать Его заповеди. Вот. Как и я соблюл заповеди Отца моего и пребываю в Его любви. Представьте, о чем это говорит. Когда сын в семье, послушный сын и слушается своего отца. Отец сказал ему, сделай то, сделал. Принеси то, принес. Пойди туда, пошел. Правда, такой сын в семье пользуется любовью и уважением отца? Правда или нет? Дети, пользуются или нет? Молодежь? Или не пользуется? Пользуется. Так вот, почему Христос пользовался любовью своего Отца? Потому что Он соблюдал Его Слово. Я ничего не сделал от себя, я соблюл Слово Его, и Он пользовался вот этой любовью. Ибо любит меня Отец мой Небесный. Любит, постоянно. Пришел Христос к Иордану. Все сын мой возлюбленный. Пришел на Фаор. Его слушайте. Пришел в Гефсиманию. Ангела послал. Сошел в преисподнюю. И дух отца туда пошел, чтобы забрать сына. Любит. И настолько любит, что написано, дал сесть на престоле своем. Вы слышите? Дал сесть на престоле своем Отец Небесный, свой, потому что соблюл заповеди его. Если любите меня, если хотите пребыть в моей любви, соблюдите заповеди мои. Побеждающий наследует все и сядет на престоле моем, как и я сел на престоле Отца моего Небесного. Братья и сестры, правда? Это высоко. И Павел говорит, стремлюсь к цели и почести вышнего звания во Христе Иисусе. Павел стремился. Не считался ни с плотью, ни с кровью, ни с голодом, ни с холодом, ни с побоями, ни с разбойниками, ни с опасностями. Ни с чем не считался, чтобы достичь. Стремлюсь, не достигну ли и я, как достиг меня Христос. Вот цель была у человека, правда? Трудно было где-то его разменять. Послушай, Павел, что у тебя нету возможности где-то развлечься, поехать отдохнуть? Нет. Я должен варварам, должен скифам, должен рабам, должен свободным. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Да, действительно, такой человек мог сказать, подражайте, братья, мне, как я Христу. Да поможет нам Господь, братья мои и сестры, чтобы действительно наша жизнь была подобной, подобной до великих Божьих мужей, которых Бог употреблял в своем служении для своей славы.